Просматривая письмо в капитанской каюте, Александр Андреевич с удовольствием прихлебывал ароматный кофе из маленькой чашечки. «Господин Баранов», — предложил капитан Скотт, — «у меня большой выбор товаров. У вас много пушнины. Давайте произведем обмен». «Это невозможно. По нашим правилам, все приобретенные меха должны делиться между компанией и промышленными». «Жаль, очень жаль, господин Баранов. У меня есть мука, кофе, чай, отличная солонина, есть ром, вино и для торговли с туземцами полный набор товаров». После долгого разговора Александр Андреевич решил продать только 2000 черно-бурых лисиц, так как морских бобров американец ценил очень дешево. «Вы знаете, господин Баранов, война в Европе продолжается», — закончив сделку, сказал капитан. «Я слышал, что Испания, действуя соединенно с Францией, намерена вооружить фрегат и послать в ваши колонии. Купите у меня полсотни хороших ружей и 8 пушек. Уверяю вас, они могут пригодиться». Американец простоял в гавани 2 недели. Он заменил загнившую в бочонках воду водой из родника, просушил паруса, Баранов снабдил его самой лучшей рыбой. Попрощавшись с гостеприимным хозяином, Джем Скотт вышел из гавани, троекратно выпалив из пушек. Крепость ему ответила. Совсем еще недавно республиканцы воевали с англичанами. Сноска. В Русской Америке американских поселенцев на восточном берегу называли республиканцами. Конец сноски. Российское правительство, хотя весьма деликатно и осторожно, но все-таки помогало республиканцам в трудные дни их борьбы за свободу и независимость. А сейчас, после одержанной победы, американцы переживали бурный подъем торговли и мореплавания. Европейские войны разоряли европейских купцов и судовладельцев, но несли процветание невиданной ранее барыши американцам. Граница Соединенных Штатов простиралась от Атлантического океана до реки Миссисипи и от Канады до Карибского моря. К востоку от Миссисипи располагались необозримые земли, которые еще предстояло заселить. Американцы-республиканцы пока еще не могли притязать на земли, расположенные по соседству с русской Аляской. Слишком далеко они отстояли. Глава 11. «Я не тогда боюсь, когда ропщут, но когда молчат». В стрельне коляску генералиссимуса, где он лежал больной, обложенный перинами, встречали многие петербуржцы. 20 апреля поздно вечером Суворов въехал в Петербург через воздвигнутые в его честь триумфальные ворота. Он чувствовал себя очень плохо и, не заезжая в Зимний дворец, где его ждал император, остановился у своего племянника, графа Хвостова. «Опять глупая выходка старика», — сказал разгневанный Павел. «Извольте, князь», — обратился он к Петру Ивановичу Багратиону, — «немедленно навестить Суворова. Поздравьте с приездом и узнайте, настолько ли он болен, что не мог прибыть к своему государю». Александр Васильевич лежал в постели, часто впадая в беспамятство. Доктора терли ему виски и давали нюхать разные снадобья. 2 недели Суворов боролся со смертью. По временам сознание возвращалось к нему. Он старался крепиться, вставая с постели. Однако опять наступало ухудшение. Врачи потеряли всякую надежду. 5 мая генералиссимус, чувствуя приближение смерти, призвал своего духовника и простился со всеми, кто его окружал. Ночью начался бред, последними словами Суворова были: «Генуя, сражение, вперед!» 6 мая старый солдат и великий полководец перестал дышать. Видать, все силы пришлось отдать Александру Васильевичу на ожесточенные бои с французами, занимавшими неприступные позиции в Альпах, на невиданный переход через покрытые снегом вершины.